Маргарита Ардо. Укрощение дракона 2. Дракон нашего времени. Пролог. За полупрозрачным пологом будуара, в красноватой полутьме, разбавленной светом от витых свечей, одна из первых красавиц королевства, леди Мариора, богатая вдова и бывшая близкая подруга ныне покойной дочери короля, расположилась в кресле с золоченными подлокотниками. Напротив нее на подушках сидел мак в голубой хламиде и поглаживал седую бороду. Леди Мариора провела по подолу багряного платья пальцами, унизанными перстнями, и недовольно поморщилась. «Видеть не могу эту малолетнюю летающую дрянь!» «Помилуйте, миледи, разве можно так называть избранницу ока?» С вкрадчивой улыбкой спросил мак. «А как еще я могу ее называть?» «Представьте, она подмигнула мне и улыбнулась, когда я выходила сегодня из зала приемов. Невоспитанная юная дрянь! А лорд Лантриер, высшие силы, да он как зачарованный, глаз оторвать от нее не может!» Леди Мариора перешла на повышенные нотки. «Он не ответил ни на одну из моих записок, представляете? Словно меня не существует, словно раньше не было достаточно намека, чтобы он явился ко мне в опочивальню». «Теперь он женат, миледи», — не слишком настойчиво возразил маг. «Будто других женатых драконов, да и просто мужчин это останавливало». «Сочувствую вам, миледи». «Мне нужно не сочувствие, а действие», — она понизила голос. «Я знаю, вы несколько стеснены в средствах и тоже не разделяете всеобщей радости по поводу будущих наследников». «Миледи». «Я не то чтобы не разделяю, но в некоторой степени считаю, что пора менять принципы престола наследия. Мы живем не в старые времена, а в современные. Король уже очень стар, и передавать младенцу правление государством – не лучший способ сохранять мир и благоденствие. Власть нужна и должна быть передана людям опытным и заслуживающим это. Конечно, королевской крови». «Да-да, я помню, сын вашей кузины». «Что ж, сиятельный, я готова поддержать вас и так, и эдак, и сейчас, и в будущем, при одном условии, чтобы так называемая избранница исчезла раз и навсегда. Ведь избранница остается человеком и тоже способна умереть, не так ли?» «По желанию ока». «Или если ей помогут, ведь даже королевская дочь не была застрахована от безвременной кончины». «О да, тот ужасный укус змеи». «Говорят, это была Лемея». «Никто никогда не скажет вам точно, но даже верховный маг Альказаэдр не смог спасти принцессу. Такая печаль, такая утрата». «Для кого-то весьма выгодное вы не находите?» – процедила леди Мариора, мысленно злясь на подругу за то, что та безвременно умерла, а Иранда стала избранником ока для продолжения рода и рождения наследника у осиротевшего ныне короля Дрейеры. «Отчего они выбрали Иранда? Он всего лишь двоюродный племянник правителя, и есть еще 6 других, из которых 2 племянников родные, прямее некуда. Никто не сомневался, что Ока изберет одного из них, однако все случилось иначе». Мак молчал, перебирая пальцами четки в виде звезд. Леди Мариора понимала, что рискует, но она навела справки и знала, что у мага Курвимаэтра планы на жизнь были далеки от преданного служения вере, а состояние не позволяет даже восстановить рушащийся дом. В отличие от других магов храма, он все чаще бывал в оставшемся от родителей особняке и влезал в долги. Красавица набрала воздух в грудь и сказала с коварной улыбкой на устах. «Я бы хотела узнать, кому и как доверить такую лемею, нацеленную, вы понимаете, на кого». «Полагаете, это вернет к вам расположение лорда Лантриера?» «Мне не нужно его расположение, мне нужно его тело, его страсть, огонь в любой ипостаси», — сверкнула глазами леди Мариора. «Его отняли у меня слишком внезапно, я не успела насытиться, но сейчас не об этом. Мужчины в горе ищут утешения еще больше, чем мужчины, свободные от чувств. К тому же я уверена, что спустя какое-то время лорд Лантриер будет только рад, что его освободили от чар той девицы и вынужденного брака». Ведь ему не станут подбирать другую избранницу». «Легенды молчат об этом. Известен лишь один случай, когда пришлось заменить пару, и то до брака. Обряд так и не был благословлен. и Ока выбрала другую пару для рождения наследника из более дальних носителей королевской крови. «Вот!» – вскинула палец с огромным перстнем леди Мариора. «Так и должно случиться. Я не постою за ценой». «Но, миледи, сейчас избранница Ока находится под магической защитой, и уже посланная однажды Лемей не смогла нанести смертельный вред». «О, вы пытались?» «Кто сказал, что мы?» Хитрая усмешка скользнула по тонким губам мага. «Главное – факты. И здесь, под пристальным наблюдением самого Альказаэдра, любой след Лемея будет обнаружен без труда. После кончины ее высочества и покушения на избранников Ока введен повышенный магический уровень безопасности. Так что ни один из служителей храма вам не поможет. Глупо подписывать себе смертный приговор». «Неужели нет вариантов?» Маг промолчал снова, и затянувшаяся пауза звенела напряжением в ушах леди Мариора. Казалось, даже пламя на фитилях свечи потрескивает слишком громко. Наконец он произнес вполголоса, словно поверял хозяйке дворца большую тайну. «Маги храма не станут что-то делать, да и служитель со средними силами тут не помощник. Однако не стоит забывать о маркотарском колдуне, заключенном в подвалах Ирдарена. И он, как я слышал, жаждет мести. Ведь при всем его могуществе теперь над ним даже стража посмеивается». «Разве маркотарский колдун может быть смешон?» – удивилась красавица. «Это ведь самые страшные существа на Аллис». «О да, Яргар действительно страшен. Но отчего-то при всей своей мощи время от времени он начинает трястись и петь странные песни с непонятными словами». «Какими же?» – широко раскрыла глаза леди Мариора. «Не могу цитировать точно, но что-то типа «Медлячок, чтоб ты расплакалась на выпускной». «О, как необычно!» «Или вдруг кидается на стены, декламируя непонятные термины. Особенно страшное про загадочную нумерическую дистрибуцию шоколада. И тогда даже магические цепи не способны удержать Аргара. Он мечется в гневе, разбивает себе голову о каменную кладку, распадается на брызги лавы, а потом снова восстает из мертвых. Вы же знаете, он бессмертный». «Это ужасно, право слово», — покачала головой леди Мариора. «Что же это за заклятие такое, и кто сумел околдовать самого могущественного колдуна Парфении?» «Настоящих свидетелей не было тому событию. Но, говорят, случилось такое несчастье с Аргаром после попытки похитить избранницу. Двое других его сообщников погибли в той схватке». «Она настолько сильная ведьма?» – нахмурила тонкие брови красавица. И нарисованный на виске умелой рукой лицевода цветок вытянулся и стал казаться зловещим. «Ничто не показывает на то, что избранница обладает магией», – шепотом ответил маг. «Я не раз проверял ее, находясь рядом, но, возможно, у нее есть дар, неизвестный нам. Она ведь... издалека». «Туда бы ее и вернуть, если убить нельзя», – процедила леди. «Какая мудрая мысль, миледи», – оживился маг. «Вы правы, как же вы правы. На территории Дриэры избранница неуязвима, но за ее пределами. Жаль, что маркотарский колдун заточен. Он бы сослужил нам хорошую службу». «Разве нельзя помочь ему освободиться?» – изогнула бровь леди Мариора. «Насколько мне известно, у всех людей и драконов, стражников и охраны бывают проблемы, и чаще всего их можно решить деньгами». «О да, я узнаю, что я могу сделать», – поклонился маг и встал с подушек. «Боюсь, мне пора». «Поторопитесь, сиятельный, иначе я замерзну в своей шелковой постели, пока лорд Лантриер выполняет свой долг перед королевством». С четок мага соскользнула крошечная звезда. Из нее заструился к потолку легкий голубой дымок. «Ах, ну зачем? Я бы и так промолчала». Леди Мариора не смогла договорить и вынуждена была только кивнуть и сложить ладони в прощальном жесте. Ее гордость пострадала не сильно, тем более она и так была слишком уязвлена равнодушием недавнего любовника. Оставшись одна, леди Мариора вышла из будуара. Подошла к высокому прямоугольнику в соседней комнате, накрытому тканью со множеством складок. Одернула ее и посмотрела на свое отражение. Да, такая статная женщина с высокой грудью и тяжелыми золотыми косами, с таким точеным лицом и чувственными губами, с белой кожей и фиалковыми глазами, не должна прозябать в постели одна. Она провела пальцами по центру зеркала, редкому и чрезвычайно ценному подарку, от скончавшегося супруга, и увидела стройного юношу, явно изнывающему от ожидания на том конце магической связи. Он был в голубом балахоне, но без вышитого золотого ока. Еще ученик, пусть и талантливый. Горячий, но и Ранда в подметке не годится. Ладно, за временным неимением лучшего. «Доример, отчего ж ты не приехал к моему крыльцу?» Томно сказала леди Мариора, поправляя прядь золотых волос у виска. «Неужели ты заставишь меня ждать?» «О нет, прекраснейшая, я уже близко, всего в двух намилях от вас. Я лишь ждал, когда вы призовете меня, моя госпожа». «Так иди же», — поманила она рукой и, бросив рассеянную улыбку, пошла вглубь комнаты, к огромной кровати под расшитым серебром балдахином. «Я бегу, я лечу, о госпожа!» — пылко воскликнул юноша и исчез. «Этот тоже сделает ради меня все, что не попрошу», — удовлетворенно усмехнулась коварная красавица. «А у него есть доступ в покой избранников. Что ж, леди Анна, берегись. Иранда будет моим и только моим. Тебе не отнять его у меня, дрянь летающая».